Но Чжао не позволил им этого сделать. При помощи своего призрачного посоха, он наложил на всех рыцарей заклинание воздуха связывания. Естественно, сдержать их оно не могло, но всадники отступали невероятно медленно. После этого лицо лидера рыцарей стало выглядеть невероятно уродливым, так как он понял, что обидел двойного мага, чего при всем его желании и необходимости он не мог позволить себе сделать, и теперь его явно ожидали проблемы с гильдией магов. Тем не менее, до конца было все еще очень далеко. Чжао снова взмахнул своим посохом и сказал: «Пламя». После чего все рыцари оказались заключены в огромном пылающем кольце, пламя которого достигало нескольких метров в высоту. Большинство магических зверей боится огня, за исключением тех, для кого стихия огня является основой для существования. Однако так как лошади рыцарей прошли соответствующие тренировки, они довольно быстро успокоились. Вот только теперь лицо лидера рыцарей стало еще более уродливым, ведь теперь он понял, что имеет дело с могущественным магом, способным повелевать сразу тремя стихиями. Чжао с холодом в глазах посмотрел на рыцаря и произнес: «Прекратите, иначе не вините меня в излишней грубости». Лидер рыцарей также знал, что Чжао говорит правду, ведь если бы он хотел их уничтожить, то уже давно приказал гигантам напасть, а не устраивал ловушки. Лидер рыцарей тут же приказал своим подчиненным замереть на месте, а затем, обращаясь к Чжао, произнес: «Сэр, прошу простить меня за те оскорбительные слова, сказанные мной в прошлом. На этот раз произошло досадное недоразумение. Кто-то сообщил нам заведомо ложную информацию». Чжао посмотрел на лидера рыцарей и сказал: «Если то, что вы говорите, правда, то я прощаю вас. Однако больше не смейте беспокоить меня». После этих слов гиганты рассыпались, ветер утих, а огненное кольцо исчезло. Видя это, лидер рыцарей не мог не успокоиться, после чего махнул рукой, и рыцари отступили. Чжао очень хотел преподать этим рыцарям урок, но он также очень хорошо понимал, что сейчас это неуместно, ведь они находятся в Империи Розы, да и еще являются аристократами Империи Аксу, поэтому в случае конфликта все может закончиться весьма печально. Впрочем, он также понимал, что на этот раз другая сторона на самом деле нацелена на гостиницу Шелли, а не на него. Поэтому вполне естественно, что никто не станет противоречить действительно могущественному магу. Глядя на отступающих рыцарей, управляющий отелем Шелли подошел к Чжао и, поклонившись, сказал: «Мистер Уильс, благодарю вас за помощь и простите за беспокойство. Вина за это полностью лежит на нашем отеле, так что пока вы живете у нас, можете не беспокоиться об оплате». Услышав это, Чжао слегка улыбнулся. «Менеджер, не стоит быть настолько вежливым. Так как я веду дела с менеджером Лейном, меня можно считать, как минимум, другом клана Шилли». Менеджер гостиницы Шилли, услышав слова Чжао, не мог не удивиться, а потом, похоже, кое-что вспомнив, и обрадовался. «Итак, вы именно тот мистер Уильс, о котором мне поведал Лин. Ах, простите мою грубость, сэр. Пожалуйста, пройдемте», — сказал менеджер, приглашая главу клана Буда в отель. Чжао, войдя в личный кабинет менеджера, некоторое время любовался прекрасной обстановкой, а затем услышал: «Мистер Уильс, позвольте представиться, меня зовут Девиан Шелли. Несколько дней назад я получил сообщение от Лейна, что мы работаем с мистером Уильсом, но когда вы поселились у нас, я даже не понял этого. Поэтому прошу простить меня». На что Чжао, слегка улыбнувшись, ответил: «Управляющий Девиан, право не стоит этого делать, я просто проходил мимо, и ничего примечательного в этом нет». На что управляющий отелем ответил: «В любом случае, это наша оплошность. В последнем письме Элин просил предоставить вам комнату за счет отеля, и я даже представить боюсь, что случилось бы, если я взял бы у вас деньги. Так что за исправление данной оплошности мне даже стоит поблагодарить кавалеристов». В ответ же Чжао улыбнулся и сказал: «Мистер Лин уж слишком добрый, но завтра нам нужно будет уехать в город Карсон». Услышав это время, Девиан извиняющимся тоном сказал: «Мистер Уильс, боюсь, после этого инцидента у вас возникнут определенные проблемы. Теперь, когда вы обидели этих кавалеристов, они могут отомстить вам. И все потому, что вы ведете дела с нами. А так как власть Империи Розы велика, из-за нас у вас может возникнуть масса неприятностей. Поэтому, пожалуйста, простите нас за это». Однако Чжао лишь улыбнулся: «Вы же имеете в виду великого герцога Леона? Не волнуйтесь, мы уже подготовились к подобному. А сейчас позвольте попрощаться, так как завтра утром мне необходимо продолжить свое путешествие». Попрощавшись, Чжао покинул кабинет управляющего. Дивиан действительно не думал, что Чжао даже знает, что источником их проблем является именно герцог Леон. Так что это заставило его подумать, что глава клана Буда намного проницательней, чем кажется на первый взгляд. Он хорошо знал, что Чжао никогда прежде не посещал Империю Розы. Но как тогда, пробыв здесь меньше чем день, ему удалось узнать об их конфликте с герцогом Леоном? Возможно, у него есть собственный источник информации. Здесь в Империи Розы Дивиан считал, что должен рассказать об этом клану. Ведь хотя Илин уже проверил Уэльса, но ему практически ничего не удалось узнать, лишь то, что Виконт каким-то образом связан с кланом Персилу. Однако теперь, вполне возможно, что у него есть связи и в Империи Розы. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 340, планирование. Глава 340, планирование. На самом деле Чжао намеренно упомянул о великом герцоге Леоне, чтобы убедить Дивиана в том, что ему известно очень много. Хотя на самом деле это был не более, чем самый простой обман. Когда Чжао вернулся в свой номер, Лаура, увидев его, нахмурилась и произнесла: «Брат Чжао, хотя сегодня эти кавалеристы ушли, но я боюсь, что они так просто нас не оставят. Поэтому нам жизненно необходимо подготовиться к нашей следующей встрече». Чжао слегка улыбнулся и произнес: «Конечно же, они вот так просто не отпустят нас, и даже если кавалеристы ничего не станут предпринимать, то герцог Леон, узнав о нашем сотрудничестве с кланом Шелли, сделает все возможное, чтобы максимально осложнить нашу жизнь. Впрочем, он не станет делать это, используя официальную власть, иначе может пострадать его репутация, что в высших деловых кругах ценится прежде всего». Лаура хмурилась и произнесла: «Ты хочешь сказать, что Дивиан может начать намеренно распускать слухи о нашей тесной связи с кланом Шелли, чтобы переключить часть ресурсов великого герцога Леона на нас?» Чжао улыбнулся и сказал: «Но ведь это на самом деле не значит, что у нас не будет ничего хорошего без дружбы с великим герцогом Леоном. Ведь клан Шелли намного более выгодный союзник, обладающий куда большими возможностями. Поэтому если мы покажем себя хорошими торговыми партнерами и продемонстрируем стойкость по отношению в деле с аристократами Империи Розы, то сможем получить гораздо больше преимуществ». Услышав подобное, Лаура испытала облегчение, но тем не менее все еще немного волновалась. «Стоило нам приехать сюда в Империю Розы, как мы оскорбили герцога Леона, что уже само по себе нехорошо. Но что будет, если на этот раз клан Шелли проиграет эту войну?» На что Чжао, слегка улыбнувшись, ответил: «Похоже, теперь мы играем в азартные игры. Если клан Шелли выиграет, мы сможем продолжить с ними дальнейшее сотрудничество, а если же нет, то для нас это не имеет никакого значения. Не стоит забывать, что мы направляемся в город Тиньшуй, чтобы наладить контакт с кланом Карпичи, который, согласно словам Белла, обладает действительно весьма весомым влиянием в Империи Розы». Лаура посмотрела на Чжао, а затем кивнула и сказала: «Риана, если герцог Леон не сможет справиться с нами, то не захочет ли он отыграться на Риане?» Чжао кивнул головой: «Пожалуй, такая возможность действительно существует, но в любом случае Риана – принцесса герцогства Персилу, и приехала в школу, чтобы учиться. А насколько я слышал, местные учебные заведения невероятно гордятся их высоким статусом, так что с ней не должно быть все в порядке». Лаура кивнула, но так ничего и не сказала. Ей действительно не нравилась Риана, но если с ней что-то случится, невеста Чжао не смогла бы посмотреть в глаза герцогу Эвану. Однако, несмотря на слова Чжао, Лаура все еще беспокоилась. Но что если эти люди в школе что-то сделают Риане? А ведь она совершенно не знакома с настоящей жизнью. Что произойдет, если она не найдет у кого спросить совета и вляпается в неприятности? Что мы скажем дяде Эвану? Услышав это, Чжао вздохнул и произнес: «У нас все равно нет способа помочь ей. К тому же, на самом деле, если верить словам великого герцога, то он намеренно поставил ее в подобные условия, чтобы его дочь самостоятельно познала все горести и радости настоящей жизни. Поэтому, если мы начнем помогать ей, то попросту сорвем план дяди Эвана». Услышав это, Лаура даже застыла на мгновение. Она на самом деле не подумала об этом под таким углом. Но, поразмышляв некоторое время, все же кивнула в знак согласия. На этот раз великий герцог Иван отправил Риану в Империю Розы прочувствовать вкус иной жизни. И если они начнут ей помогать, то чем же все это будет отличаться от города Каса? В этот вечер больше не произошло ничего примечательного, кавалеристы больше не беспокоили их, однако теперь многие знали, что Чжао является магом седьмого уровня, хотя по правде говоря никто из них даже не догадывался о настоящей мощи главы клана Будда, но и этого было вполне достаточно, чтобы Чжао на некоторое время стал центром внимания для всей крепости. Он был словно яркий свет для мотыльков, многие могущественные силы стали обращать внимание на людей, о которых они никогда не слышали раньше. Сейчас все пытались разузнать о главе клана Будда как можно больше. Делали же они это с одной и той же целью, узнать как можно больше, чтобы суметь сделать из него своего союзника, или хотя бы заполучить хоть какое-то преимущество, если они станут врагами. Вот только сам Чжао не знал, что эти великие силы уже начали наблюдать за ним. На следующее утро Чжао, позавтракав вместе с Дивианом, покинул крепость и отправился в город Карсон. Риана же, как и прежде, вела себя очень тихо, не доставляя Чжао абсолютно никаких проблем. Но все еще могло измениться, так как до места назначения им придется добираться целый месяц. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, Империя Розы действительно занимала просто огромное пространство. Однако, так как Шинго из Тысячи Теней прожил здесь довольно долго, то именно ему Чжао предоставил возможность руководить их путешествием. Вот только на этот раз они уже никуда не спешили, поэтому продвигались вперед довольно медленно, так как желали изучить ситуацию, сложившуюся в Империи Розы. Тем не менее, Чжао внимательно следил за окружающей обстановкой, ведь пребывая в крепости они нанесли урон гордости рыцарей Империи Розы, и если сами стражи крепости возможно и не горели желанием снова связываться с ними, то герцог Леон уж точно не простит им подобного. И хотя Чжао никогда лично не встречался с великим герцогом, но хорошо понимал, насколько властным человеком он был. Леон жаждал контролировать все и всех, а также не терпел непослушания, так что поведение Чжао не могло остаться незамеченным. К тому же сразу же после того, как они покинули крепость, Чжао почувствовал, что что-то не так. Дорога, по которой они ехали, вела в столицу империи и должна была быть невероятно перегруженной. Однако за все время поездки Чжао и все остальные так никого и не встретили. Чжао знал, что эти люди попытаются сделать его путешествие намного тяжелее, но он никак не ожидал, что они отнесутся к нему настолько серьезно. Люди герцога Леона не позволяли другим путешественникам идти по дороге, чтобы никто из посторонних не смог увидеть то, что должно было произойти. Чжао, видя эту ситуацию, сразу же отправил Лауру в пространственную виллу, а затем приказал Блэкхиду быть более внимательным, после чего предупредил Риану и ее эскорт. Но даже через 2 часа после того, как они покинули крепость, так ничего и не произошло. На них не только не напали, они по-прежнему даже не видели тени врага, что создавало огромное давление на них всех. Сейчас они были невероятно далеки от абсолютно просматриваемых прерий зверолюдей. Здешний ландшафт принадлежал холмам с густо растущими деревьями, так что засаду можно было бы организовать практически в любом месте. Естественно, Риана и те, кто ее сопровождал, нервничали больше всех, ведь в отличие от Чжао, они не могли призвать экран и внимательно следить за всем, что происходит вокруг. Однако эти 2 часа даже его заставили почувствовать себя озадаченным, ведь дисплей по-прежнему утверждал, что кроме них здесь никого нет. Так что глава клана Будда был вынужден признать, что никак не ожидал настолько огромной выдержки от его врагов. Вот только в этот момент на экране появилась огромная зеленая точка, прямо посреди дороги. Но приблизив ее, глава клана Будда понял, что несколько тысяч человек спрятались на склонах 2 холмов. Чжао застыл на мгновение, а потом еще больше приблизил изображение, желая разобраться, с кем же им придется столкнуться. Итак, впереди их ждет тяжелая конница, вооруженная башенными щитами и рыцарскими копьями. Они сразу же разместились на склонах 2 холмов, между которыми и проходит дорога. Эти рыцари расположились на склонах, где деревьев не было и в помине. Но, еще весьма примечательно, они даже не собирались скрываться, словно хотели, чтобы их соперник заранее заметил их присутствие. Глядя на рыцарей, Чжао решил кое-что проверить и, отдав свой призрачный посох мистическому орлу, отправил того исследователя окружающие их земли, с целью обнаружить остальные ловушки. Вот только, мистическая птица, летая по расширяющейся спирали, так и не смогла увидеть вокруг этой области каких-либо других засады. Похоже, рыцари были невероятно уверенными в мощи своей атаки, поэтому и не стали обдумывать и реализовывать даже самый простейший запасной план. Однако никто из них даже не догадывался, что у главы клана Будда имелась собственная тяжелая кавалерия 6 уровня. Редакторы. Адам Сонич, Енигма. Глава 341. Битва. Глава 341. Битва. Люди на континенте Арк абсолютно точно знали, что самая лучшая кавалерия именно у зверолюдей. А если учесть, что поднятые чжаа обитатели прерий во многом превосходили своих живых сородичей, так как не обладали слабостями живых существ, то глава клана Будда действительно обладал довольно грозной силой. Но тем не менее он хотел проверить их в реальной битве. Примерно в это же время Шинга из тысячи тоже увидел кавалерию и поэтому немедленно остановил карету. Естественно, Риана и ее эскорт не могли не заметить рыцарей, и их глаза медленно заполнялись отчаянием. Все солдаты, охраняющие Риану, являлись очень опытными воинами, и поэтому им стоило едва взглянуть на врагов, чтобы понять, здесь около 5000 кавалеристов. Так что как бы они ни старались, им не удастся даже сбежать. Поэтому по мнению тех, кто охраняет чжаа, даже если он силен, он всего лишь маг 7 уровня и не сможет противостоять 5000 тяжелых кавалеристов. Исходя из этого, только высокомерный идиот мог бы поверить, что они смогут победить рыцарей. Чжаа же, выйдя из кареты, повернулся, чтобы посмотреть на Риану. Сейчас он колебался, ведь если он выпустит свою нежить, то дочь Ивана и ее люди безусловно все поймут, а это значит их секрет будет раскрыт. Однако в этот момент глава клана Будда вспомнила Шинга из тысячи теней и тут же произнес: «Шинга, отправляйся к людям Рианы и скажи, чтобы охраняли карету своей госпожи, даже ценой собственной жизни». Услышав эти слова, колдун тут же понял, что собирается сделать глава клана Будда, и немедленно отправился исполнять его указания. Естественно, воины эскорта не стали возражать против подобного, оставив кавалеристов на чжаа. А вот Шун лишь только что присоединился к ним, поэтому еще не знал, сколько нежити у чжаа. Так что, разумеется, он совершенно не понимал, что же собирается сделать глава клана Будда. Затем чжаа отрезал Риану и ее эскорт от внешнего мира при помощи черного тумана. Шун неосознанно посмотрел на главу клана Будда, не понимая, что же он замышляет, а затем взглянул на Шинга и Блокхеда. Оба выглядели взволнованными, но не так, как он ожидал. Словно их совершенно не пугала тяжелая кавалерия, а им было просто любопытно посмотреть, что же собирается сделать их мастер. Чжаа посмотрел на колдуна и, слегка улыбнувшись, произнес: «Шинга из тысячи теней, почему ты так взволнован, неужели тебе так не терпится начать?» В ответ же колдун просто засмеялся: «Естественно, ведь мне так редко выпадает шанс увидеть тяжелую кавалерию вблизи, но давайте поторопимся и закончим с этим как можно быстрее». Чжаа рассмеялся и повернулся, чтобы посмотреть на кавалеристов, после чего громко произнес: «Эй вы все, чего вы ждете? Неужели приглашение пообедать?» Естественно, услышав это, Шинга и Блокхит рассмеялись, а кавалеристы так и запылали праведным гневом. Но все равно все еще не атаковали, потому что чжаа не приблизился на оптимальное расстояние для атаки. Нет, они безусловно были полностью уверены, что ему в любом случае не сбежать, поэтому попросту ждали, пока карета подъедет поближе. Однако после слов, сказанных чжаа, некоторые из рыцарей, не выдержав, действительно готовились помчаться вперед. А в следующий момент чжаа слегка улыбнулся, после чего взмахнул рукой, и перед ним появилось 5000 зверолюдей из расы быков, верхом на своих боевых маунтах. Однако абсолютно всем было понятно, что перед ними нежить, так как любой из присутствующих мог почувствовать энергию смерти, идущую от немертвых кавалеристов и их ездовых быков. Шун, видя все это, даже потерял дар речи. Впрочем, как и рыцари, что сейчас разместились на склонах холмов. Ведь, что ни говори, а подобного никто из них не ожидал увидеть. А вот сам чжаа, засмеявшись, сказал: «Раз вы не идете к нам, то, пожалуй, тогда мы сами придем к вам». После этих слов нежить разделилась на две ровные колонны и помчалась прямо к рыцарям. Стоит отметить, все это произошло без какого-либо хаоса в рядах немертвых. Колонны оказались идеально ровными, а расстояние между всадниками пропорциональным. Фактически ни одна из кавалерий не могла похвастаться таким умением держать строй. Шун же абсолютно безучастно смотрел на немертвых всадников, и хотя нежить удивила его, но еще более убийца оказался ошарашен тем, как чжаа контролировал ее. Шун много лет скитался по континенту Арк, и поэтому ему доводилось очень много общаться с различными наемниками. И многие из них состояли в отрядах, где была своя собственная кавалерия. Более того, боевая сила конницы была гораздо выше, чем у аристократов. Именно поэтому Шун отлично понимал, насколько сложно создать хороший кавалерийский отряд. Для этого было необходимо как минимум 2 года усердных тренировок. Однако даже самые элитные всадники не могли настолько хорошо контролировать своих скакунов. Но вот нежить Чжая шла абсолютно ровными рядами. Однако, естественно, все это было лишь благодаря невероятному контролю со стороны главы клана Буда. И стоит признать, увидев подобное, Шун гораздо лучше стал понимать, на что способен тот, кому он служит. Тем не менее, кавалеристы на склонах холмов фактически сразу оправились от внезапного появления нежити и довольно быстро устранили волнение в своих рядах. Ведь, по их мнению, это лишь низкоуровневые зомби, ведь ни один черный маг не смог бы контролировать настолько огромное количество высокоуровневой нежити. Естественно, они также хорошо понимали, что с зомби гораздо сложнее справиться, чем со скелетами. Однако все равно не видели в них большой угрозы. Также теперь они понимали, что Чжая вовсе не трия, а квадромаг, и, скорее всего, черная магия являлась у него доминирующей. Но сейчас они не могли себе позволить размышлять о подобном. Однако так как все рыцари были полностью уверены в собственных силах, то, устранив беспорядки при помощи нескольких капитанов, отправились в атаку. Шун же, глядя на нежить, считал, что метод контроля Чжая действительно очень сложен, но уровень немертвых созданий, скорее всего, не очень высокий. Поэтому было невероятно сложно угадать, выдержат они удар 5000 кавалеристов или же нет. Тяжелая бронированная кавалерия сама по себе представляла собой довольно большую проблему для фактически любого противника. Однако стоимость ее создания и содержания была просто невероятно высока, поэтому немногие силы на континенте Арк могли себе позволить нечто подобное. А если учитывать преимущества в высоте и угол наклона холма, то сейчас кавалеристы считали себя фактически непобедимыми. Но сегодня рыцари совершили фатальную ошибку. Среди нежити Чжая не было никого ниже 7 уровня. Плюс немертвые создания абсолютно не испытывали боли, страха, а также не боялись умереть. Все обитатели прерий, поднятые Чжая, готовы были идти вперед, невзирая ни на что. Так что уже в первые минуты столкновения кавалеристы потеряли более 3000 человек, что для тяжелой бронированной кавалерии просто немыслимо. Однако самое страшное, им практически не удалось нанести значительный урон немертвым кавалеристам. Нет-нет, естественно, они нанесли множество повреждений, срубая головы и отрубая конечности. Вот только для немертвых созданий такие повреждения абсолютно ничего не значили. Но больше всего кавалеристов выводил из себя тот факт, что несмотря на то, сколько бы урона они ни нанесли, нежить с невероятной скоростью регенерировала. Ведь создания Чжая просто невероятно сильно отличались от обычной нежити. Они являлись истинными немертвыми. Все это невероятно сильно подорвало боевой дух кавалеристов, но они также были ветеранами, что никогда не сдались бы настолько легко. Поэтому когда после стычки они обменялись позициями с нежитью, то несколько человек не стали разворачиваться, а помчались к Чжая. Ведь рыцари прекрасно понимали, что стоит им нейтрализовать мага, и немертвые сразу исчезнут. Однако они так и не достигли своей цели, так как перед ними появился еще один 5000 отряд немертвых всадников. Естественно, после подобного у рыцарей не осталось ни единого шанса на победу, так что их мораль упала ниже никуда. В это время первый отряд нежити уже повернулся, и кавалеристы оказались зажаты с обеих сторон. Шун безучастно стоял рядом с Чжая, он действительно не знал, что сказать. Но через какое-то время убийца с облегчением повернулся и посмотрел на главу клана Буда. «Молодой мастер, а сколько у вас нежити? Или точнее, сколько немертвых вы может одновременно контролировать?» В ответ же Чжая слегка улыбнулся. «Я действительно никогда прежде не подсчитывал их, но на данный момент у меня более 600 немертвых воинов». Шун ошарашенно посмотрел на главу клана Буда и, заикаясь, уточнил: «Мастер, вы ведь только что сказали 600». Чжая больше не стал ничего говорить, а лишь слегка улыбнулся. А вот Шинга из Тысячи Теней, положив Шуну руку на плечо, произнес: «Друг мой, не стоит так сильно удивляться, у молодого мастера еще очень много секретов». Блэкхит, видя это, даже засмеялся. Все члены клана Буда уже более или менее привыкли к чудесам пространственной фермы. Однако вполне естественно, что все новые люди оказываются весьма удивлены, когда впервые видят подобное. На этот раз никому из кавалеристов так и не удалось сбежать. А как только битва завершилась, глава клана Будда превратил павших воинов в нежить, а выживших магических зверей отправил в пространственное ранчо. Естественно, все животные, так или иначе, оказались лошадьми. Все дело в том, что именно лошади подходили лучше всего для создания тяжелой кавалерии. Так обладали весьма подходящим телосложением, довольно приличной скоростью и выносливостью, что позволяло им тащить на себе не только специальные доспехи, но и довольно тяжелого всадника. Что же касается всех остальных магических зверей, то по мнению людей, у них всегда имелись определенные недостатки. Но различных пород лошадей на континенте Арк существовало довольно много, поэтому как только Чжао поместила их в пространственную ферму, его ранчо тут же получило 9 уровень. Так что теперь глава клана Будда начнет стремиться как можно быстрее найти уникальных магических зверей, чтобы наконец увидеть, какие произойдут изменения после получения 10 уровня. А вот Риана и ее люди все это время пребывали в полнейшей темноте. Они не осмеливались куда-либо двигаться, так как боялись обидеть Чжао. Плюс отлично понимали, их судьба и судьба главы клана Будда тесно связаны между собой. Сейчас их жизни зависели лишь от одного, сумеет ли Чжао победить или нет. Вот только находясь в черном тумане, что полностью закрывал обзор и не пропускал ни единого звука, минуты тянулись для них словно года. Однако в тот момент, когда Риана уже полностью потеряла терпение и была готова отправиться куда угодно, лишь бы выбраться из окружающей их тьмы, черный туман вдруг исчез, и они, наконец, увидели, что же творится снаружи. Вот только все полностью не соответствовало их ожиданиям. Все рыцари попросту исчезли, не оставив после себя даже крови на земле. Вот только Чжао не стал ничего объяснять, а просто отправил Шинга из тысячи теней проинформировать их, что они могут продолжить свое путешествие. Естественно, сейчас в голове Рианы царила настоящая путаница, приправленная сомнениями, но у нее все равно не было иного выбора, кроме как последовать за главой клана Будда. Вечером же они остановились, чтобы отдохнуть в маленьком городке. Чжао, поужинав, сразу же вернулся в пространственную ферму, чтобы отдохнуть, но Риана не могла уснуть. Поэтому позвала в свою комнату Анаджила и Гонзу, чтобы обсудить с ними сегодняшний день. Прим. Гонзу, глава охраны Рианы, что уже появлялся в одной из предыдущих глав, но по-моему тогда его имя не упоминалось. Риана посмотрела на них и спросила: «Что вы думаете о сегодняшнем происшествии?» Джилл и Гонзу посмотрели друг на друга, и первым решил высказаться личный слуга Рианы. «Ваше высочество, когда наши люди были окружены черным туманом, я ощутил отчетливый тяжелый кровавый запах. А также было странно, что никто из нас не смог ощутить даже самых слабых следов магии». Гонзу кивнул, а затем добавил: «Да, это действительно странно. К тому же заклинание, что окружало нас, принадлежит к черной магии и является одним из заклинаний среднего уровня. Но ведь мистер Уэльс — маг огня, ветра и земли, так откуда же тогда взялась черная магия?» Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 342, угадайте личность. Глава 342, угадайте личность. Риана нахмурилась и пробормотала: «Черная магия, Уэльс, Прерия, что ты имеешь в виду?» Сердце Джилла бешено забилось, когда, глядя на Риану, он сказал: «Ваше высочество, между этими, казалось бы, несовместимыми вещами есть только одна связь – Чжао». Риана удивилась, а затем с испугом в глазах посмотрела на Джилла и сказала: «Ты имеешь в виду черного мага Чжао с Каменной горы? Я слышала, что этому парню больше всего нравится превращать людей в нежить». Джилл кивнул головой: «Да, все так, ваше высочество. Уэльс лишь недавно вернулся из прерии, а насколько я слышал, Чжао и Лаура, готовясь сбежать, покупали много товаров, что могли быть полезны обитателям прерий. Похоже, они собирались организовать там свой бизнес. К тому же, после того, как они столкнулись с нами, великий герцог пригласил их в свой дом, а затем неожиданно для всех сразу же дал Уэльсу титул виконта. Так что если объединить все это, то Уэльс и Чжао скорее всего один и тот же человек». Пока девушка слушала слова Джилла, ее лицо медленно бледнело. «А все из-за репутации Чжао в герцогстве Персилу. Так, согласно слухам, черный маг убил уже более 1000 человек и превратил их всех в нежить, поэтому его действительно стоило бояться». Риана же внезапно подумала, что ей всегда казалась знакомой одна из девушек, что сопровождали Уэльса. Да и отношения между этими двумя всегда были далеко не такими, как у горничной и господина. Так что Риана была практически на 100% уверена, что высокая горничная – это Лаура. Риана встала и, подойдя к окну, пробормотала. Что же, тогда абсолютно неудивительно, что они не боялись встретиться лицом к лицу с 5000 кавалеристов. Чжао действительно просто потрясающий, но почему мой отец отправил нас путешествовать вместе? Джилл посмотрел на Риану и спокойно сказал. Ваше высочество, я думаю, герцог знал, что Чжао хочет посетить Империю Розы, и поэтому попросил его позаботиться о нас по пути. Ваше высочество, пожалуйста, не волнуйтесь. Джилл, в отличие от мисс Рианы, видел все в совершенно ином свете. Он не боялся Чжао, потому что хорошо знал, тот никогда никого не убивал просто так. Все люди, которых он превратил в нежить, изначально сами напали на него. К тому же, когда в герцогстве начались проблемы с продовольствием, черный маг был чуть ли не единственным из поставщиков, кто не стал взвинчивать цены. Поэтому такой человек вряд ли мог быть плохим. Он также знал причину, из-за которой Риана была так напугана. Девушка очень сильно переживала, что, учитывая ее поведение в прошлом, Чжао захочет ей отомстить. Но Джилл абсолютно не беспокоился по этому поводу. Ведь, похоже, черный маг не хотел портить отношения с великим герцогом Иваном. Однако своей хозяйке он так ничего и не сказал, поскольку надеялся, что Риана перестанет капризничать из-за страха обидеть Чжао. Риана же, немного успокоившись, произнесла. Кажется, в тот день мой отец действительно позволил мне следовать за настоящим дьяволом. Нам нужно как можно скорее добраться в город Карсон, я не хочу становиться нежитью. Вы двое можете идти, но знайте, с завтрашнего дня нам нужно будет начать путешествовать с максимальной скоростью. После этих слов Джилл и Гонзу вышли из комнаты девушки. Однако после их ухода Риана так и не смогла уснуть. Она так и пролежала в своей постели до самого утра. Естественно, она не верила во все эти невероятные слухи, что бродили по городу Коса. Однако так как в то время ее дедушка был у власти и клан Персил тоже интересовался тем, кто же такой Чжао, Риана безусловно хорошо понимала, что слухи далеко не беспочвены. И Джилл был абсолютно прав. Девушка действительно опасалась, что черный маг может отомстить ей за предыдущие выходки. Риана даже не пыталась разоблачить настоящую личность Чжао. Ведь, по ее мнению, этот шаг мог быть полезен только в Империи Аксу. Она знала, что ранее черный маг отступил в Прерии, потому что оскорбил Южного Короля. Но теперь, когда они приехали в Империю Розы, делать это попросту бесполезно. А вот сам Чжао ничего не чувствовал даже после убийства 5000 кавалеристов. Однако подобное впоследствии может привести к возмездию со стороны клана Леон. Впрочем, глава клана Буда не боялся, что это действительно произойдет. Ведь 5000 кавалеристов просто пропали без вести, не оставив ни одного тела на месте происшествия. И полагая, что людям так и не удастся разобраться, что же произошло на самом деле, Чжао не боялся реакции хотя бы со стороны официальных властей. На следующее утро Чжао, после того как они съели свой завтрак, поспешил отправиться в путь. Ранее они совершенно без каких-либо забот покинули крепость, но теперь они уже не были так свободны, как вчера. Однако на этот раз дорога оказалась заполнена различными путешественниками. Также стоит отметить, что хотя ночь для Чжао прошла очень спокойно, но этого уж точно нельзя было бы сказать про крепость Империи Розы. Все дело в том, что она не принадлежала лично клану Леон, а рыцари доставали отель Шелли лишь потому, что великий герцог проявлял невероятную щедрость в этом вопросе. Но на этот раз стражи крепости никак не ожидали, что спровоцируют мага 7 уровня, способного контролировать сразу 3 стихии. Разумеется, после подобного у них действительно появились бы определенные проблемы. Однако позже они также услышали, как люди говорят, что маг, похоже, знаком с кланом Шелли. Естественно, после подобного рыцари возненавидели Чжао, так как решили, что все это было организовано с единственной целью – унизить их. Поэтому стражи крепости, разузнав, что Чжао отправился в город Карсон, решили перехватить его на полпути. Вот только ночь прошла, а кавалеристы так и не вернулись. А люди, что отправились их искать, так ничего и не обнаружили. Однако 5000 всадников – это не десяток. И хотя по меркам крепости это не так уж и много, но потеря столь огромного количества людей просто не могла не остаться незамеченной. Ведь, в конце концов, на их тренировки было потрачены огромные деньги, поэтому такие потери в мирное время попросту недопустимы. А ведь потерю 5000 солдат попросту невозможно скрыть, даже если комендант крепости захочет это сделать, так как кто-нибудь обязательно об этом сообщит. И клан Шелли скорее всего возглавит список желающих сделать это. В этом вопросе клан Шелли, безусловно, не уступит и будет держаться до последнего. Поэтому комендант крепости написал великому герцогу Леону письмо, в котором подробно рассказал о произошедшем, чтобы его благодетель узнал обо всем из первых уст и начал действовать. Сделав это, он отправил еще одно письмо своему начальству с уведомлением об своей отставке. Совершив все это, уже бывший комендант крепости оборвал свою жизнь, чтобы его семья осталась в безопасности. Согласно правилам Империи Розы, близкие комендантов крепости должны были жить в городе Карсон. Все это было сделано с целью обеспечить еще большую лояльность командующих. Клан Шелли действительно не упустил подобную возможность. После того, как Фенбаки узнал о произошедшем, то немедленно сообщил обо всем руководству клана. Теперь, когда комендант крепости покинул этот мир, власть великого герцога в крепости значительно ослабнет. Тем не менее, клан Шелли был очень благодарен Чжао. Они знали, что исчезновение 5000 человек должно быть как-то связано с ним. Но также клан Шелли понимал, что подобное не пройдет для Чжао без последствий. Так что готовились помочь ему, если возникнет такая необходимость. Впрочем, Чжао вообще этого не знал. Они все еще медленно мчались по дороге, ведущей в город Карсон, без каких-либо приключений днем или ночью. Естественно, Чжао довольно сильно удивился, когда Риана и ее люди вдруг значительно увеличили расстояние между их повозками, и даже вечером во время ужина девушка словно избегала его. Тем не менее, глава клана Буда не видел в этом абсолютно никаких проблем. Ну, его безусловно озадачивало поведение Рианы, однако никакой угрозы с ее стороны он не чувствовал. Однако, вернувшись в свою комнату, глава клана Буда все же поинтересовался у Лауры. «Тебе не показалось, что Риана в последнее время ведет себя как-то странно, словно она боится меня?» Услышав это, Лаура ответила: «Возможно, она просто боится получить ранение. И так как на нас уже несколько раз нападали, то возможно теперь она вот таким вот образом пытается защитить себя». В ответ же Чжао пробормотал: «Да, но не скажу, что она не так уж не права. Нас ведь и вправду видели вместе. Поэтому у нее действительно могут возникнуть проблемы». Лаура ухмыльнулась и произнесла: «Кто знает, может быть, Риана тоже думает так». Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 343, наемники. Глава 343, наемники. Риана в эти несколько дней вела себя довольно отстранено. Вот только хотя она сама не знала почему, но девушка на самом деле чувствовала себя очень счастливой. Однако она не хотела втягиваться в отношения с Чжао, так как слишком сильно боялась его. Тем не менее, для Чжао следующие 7 дней после атаки прошли довольно спокойно. За все это время не прошло ничего особенного. Разумеется, он не знал, что комендант крепости совершил самоубийство, и теперь там произойдут определенные перестановки, ведь теоретически любой житель Империи Розы мог стать новым комендантом. Так что сражение за это место обещало быть жарким. В мирное время комендант крепости не обладал действительно большой властью, ведь хотя здесь и живут некоторые мирные жители, но в конце концов это военный форт. Поэтому сам по себе он, в отличие от города, не приносит каких-либо доходов. Но опять же, по сравнению с другими крепостями, здесь дела обстояли несколько иначе. Через нее каждый день проходило множество торговых караванов, а это означает не только сбор официальных налогов, но и не совсем законных поборов. Естественно, коменданты крепости сменялись раз в 5 лет, но перед этим крупные силы, при помощи интриг, отдавали это место своим протеже. Однако сейчас все произошло слишком внезапно, и теперь у многих появился шанс урвать жирное место. Тем не менее, эта ситуация не могла длиться слишком долго, ведь, в конце концов, эта крепость являлась важным защитным сооружением Империи Розы и поэтому просто не могла оставаться без руководства. Так что уже довольно скоро новый комендант возглавил ее. Естественно, после этих событий великий герцог Леон возненавидел Чжао, ведь какой-то маг осмелился противостоять ему, министру финансов Империи Розы, и теперь он не только не получил того, чего хотел, но и понес потери. А хуже всего, теперь клан Шелли мог начать подрывать его репутацию. Разумеется, Чжао не знал, что великий герцог Леон готовится к встрече с ним, но он отлично понимал, что попал в ту же ситуацию, что и в Империи Аксу, разве что теперешний противник не мог похвастаться той же неограниченной властью, что и Южный Король. Причина же, почему Чжао в эти дни спешил как можно быстрее доставить Риану в город Карсон, заключалась в том, что великий герцог Леон был не только министром финансов, но и близким другом короля, так что именно поэтому он и осмелился бросить вызов такому огромному клану, как Шелли. Зная эту ситуацию, Чжао вел себя еще более осторожно, так как понимал, один неверный шаг, и все может закончиться весьма печально. На восьмой день они прибыли в один небольшой городок, что называл Райт. В течение нескольких последних дней Чжао, насколько это было возможно, не останавливался в больших городах, чтобы отдохнуть, поскольку знал, что может столкнуться с людьми великого герцога Леона. А вот в небольших городках наткнуться на достаточно крупный отряд было попросту невозможно. Однако вполне естественно, что в таком маленьком городке не могло быть гостиницы Шелли, поэтому Чжао остановился в небольшом постоялом дворе. И хотя отель действительно был довольно маленьким, но это было самое большое заведение подобного типа в городке Райт. И самое главное, здесь было весьма чисто, а обслуживание гостей держалось на вполне удовлетворительном уровне. Хотя в глазах Лауры это была скорее низкосортная дыра, а не гостиница, однако иного выхода не было, и глава клана Буда снял несколько самых лучших комнат. Естественно, до номеров отеля Шелли им было очень далеко, но здесь хотя бы было чисто. Но сам Чжао не стал обращать на это никакого внимания, ведь они все просто перешли в пространственную ферму, так что их совершенно не заботило состояние комнат. Что же касается Рианы, то она считала свою комнату слишком плохой, но не решилась ничего сказать, ведь после угадывания личности Чжао, девушка невероятно сильно боялась его. Когда глава клана Буда прибыл в отель, небо уже начинало темнеть, так что, поселившись в комнате, Чжао сразу же отправился в обеденный зал. Тот размещался на первом этаже, но так как постоялый двор был довольно небольшим, туда помещалось всего около 100 человек. Когда Чжао вошел в ресторан, то шум, царящий там, сразу же стих. В основном там находились наемники. Именно благодаря им этот отель и держался на плаву. Наемники жили здесь практически постоянно, так что контракт с ними можно было заключить прямо в отеле. Большинство из наемников являлись весьма грубыми люди, что не отличались наличием хоть каких-то манер, ели мясо и очень много пили. По их мнению, это было очень круто. Но все дело в том, что в столь маленьком городке не существовало иных развлечений. Поэтому поесть, выпить и сразу же спать. Естественно, вошедший в обеденный зал Чжао и одетый в изысканный наряд, очень сильно отличался от всех собравшихся здесь. Итак, когда Чжао вошел, наемники сразу же замолчали, и все их взгляды сосредоточились на нем. А если говорить еще точнее, то не на главе клана Буда, а на Лауре. Глядя на девушку, их глаза так и пылали. Чжао взглянул на этих наемников, внимательно следящих за его невестой, и сел за свободный столик, после чего заказал кучу еды. Тем временем наемники снова начали пить и переговариваться между собой. Но Чжао всей кожей чувствовал, что эти наемники продолжали смотреть на них, что заставляло его сердце сжиматься, предчувствуя неладное. И вот вояка, что выпил больше всех, шатаясь, подошел к Лауре и, пытаясь прикоснуться к ней, сказал: «Маленькая красавица, зачем ты скрываешь лицо? Покажи мне свое белое личико, а потом тебе лучше пойти со мной». Разумеется, ему не удалось этого сделать. Сидящий за соседним столом Шинга из тысячи теней вытащил свой топор, с которым никогда не расставался, и, взмахнув им, попытался отрубить руку перебравшему наемнику. Однако парню удалось ускользнуть от топора вовремя, и, рухнув на пол, он уже в следующий миг закричал: «Убивают, убивают, аристократы творят, что хотят». После подобного все остальные наемники один за другим достали свое оружие. Чжао, видя эту ситуацию, понял, что все эти люди оказались здесь далеко не случайно. Похоже, они намеренно поджидали именно их. Глава клана Буда, глядя на наемников, холодно спросил: «Неужели наемниками становятся только эксперты 6 или 7 уровня?» Шинга и Шун долгое время работали вместе с различными наемниками, поэтому тоже заметили эту странность. В обеденном зале практически все солдаты удачи были 6 или 7 уровня, и даже ни одного 5. Шинга из тысячи теней тут же встал перед Чжао и Лаурой, а тем временем упавший наемник уже встал и произнес: «То, что вы благородный, не дает вам права убивать всех подряд. Но, к счастью, мне удалось уклониться, иначе я остался бы без руки. Однако теперь вы должны многое мне объяснить». Чжао поднял голову и, глядя на этого человека, сказал: «Неужели вы думаете, что меня впечатлил столь глупый спектакль. Да, и какое именно объяснение вы хотите от меня услышать?» Произнеся это, Чжао обернулся, посмотрел прямо на Шуна и сказал: «Шун, проверь, как там принцесса Риана». Когда Чжао произнес это, лицо наемника просто не могло не измениться, он действительно не думал, что глава клана Будда окажется настолько дотошным и будет думать о подобном даже в такой ситуации. Все было так, как думал Чжао. На этот раз у этих наемников было сразу две цели. Первая группа должна была задержать главу клана Будда, в то время как вторая захватит Риану и устранит ее эскорт. Они думали, что захватив заложников, смогут связать Чжао руки. Однако теперь, когда глава клана Будда отправил своего подчиненного проверить Риану, наемники могли лишь надеяться, что их товарищам удалось преуспеть. Тем не менее, они по-прежнему стремились выиграть своим партнерам как можно больше времени. Поэтому их лидер немедленно закричал: «Братья, не позволим же им сбежать». После этих слов все наемники, находящиеся в обеденном зале, тут же бросились к Чжао. Нападающие были вооружены двумя короткими клинками, наиболее подходящим оружием в подобном месте. В то время, как на стороне Шинга из тысячи теней оказалось численное преимущество, он мгновенно призвал своих теневых клонов, чтобы защитить Чжао и Лауру. Для него безопасность Чжао – самая важная вещь, а безопасность Рианы, вероятнее всего, она и гроша ломаного не стоит. Чжао тихо сидел, наблюдая за этими наемниками, но в это же время он мысленно связался с Кайер, чтобы узнать, как там ситуация у Рианы. Но то, что он узнал, действительно ошарашило его. Девушка уже оказалась в руках у наемников, а ее охранники были убиты. Так что в живых оставались лишь сама Риана, Джилл и две горничных. Когда Чжао узнал об этом, его лицо не могло не покраснеть. Похоже, наемники, с которыми они столкнулись, не брезговали любыми методами для достижения своих целей. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 344, промежуточный итог. Глава 344, промежуточный итог. Тем не менее, Чжао не стал тут же бросаться на помощь Риане, так как он не хотел слишком рано показывать все свои силы, а намеревался увидеть, что же собираются предпринять его соперники. Было видно, что эти люди привыкли действовать сообща, а их методы весьма жестокие. Но самое главное, с корыстной точки зрения, они действительно казались настоящими наемниками, а не регулярной армией. Солдаты и наемники – это две абсолютно разных фракции. Солдаты, как правило, находятся на поле битвы и живут сражениями, поэтому они используют свое оружие, чтобы как можно быстрее убить врага. А вот наемники – это совсем другой разговор. Они предпочитали вести битву на своих условиях и использовали для победы над противником любые, даже самые подлые методы. Так что Чжао, глядя на этих наемников, не мог не беспокоиться. Он не хотел слишком долго возиться с ними, поэтому он и Мег тоже сразу же начали атаковать магией. На этот раз Чжао использовал магию ветра, так как она была наиболее эффективной в небольших и замкнутых пространствах. Естественно, Мег также, будучи магом ветра, использовала ее же. Но лучше всего проявил себя Шун, что так и не успел выйти из обеденного зала. Как и сказал Шинга из тысячи теней, Шун сражался так, словно у него действительно 8 рук. Маленький убийца использовал бесчисленное количество скрытого оружия, причем все оно было смазано смертельным ядом. Благодаря магической помощи от Чжао и Мэг наемники оказались в невыгодной ситуации, и их силы медленно таяли. Когда лидер солдат удачи увидел эту ситуацию, то сразу выкрикнул: «Бежим!» После чего наемники бросились в рассыпную, и уже через мгновение в обеденном зале остались только Чжао, его люди и скрытое оружие Шуна, разбросанное по полу. В это время показался человек, до этого момента скрывающийся за дверью. Он задрожал, а затем, глядя на разрушенную мебель, заплакал. Видя это, Чжао произнес: «Не нужно так расстраиваться, все будет в порядке. Пожалуйста, уберите эти трупы и похороните охранников, что были убиты наемниками. Поверьте, я хорошо заплачу вам за это». Когда человек услышал эти слова, то немного успокоился. А Чжао сразу же собрался покинуть обеденный зал, но его остановил Шун. Убийце нужно было собрать и снова спрятать его скрытое оружие. Иначе, если это попадет в чужие руки, может случиться беда. Сегодня Чжао впервые увидел, каким образом Шун прячет свое скрытое оружие, и естественно ему стало очень любопытно. Похоже, убийца примотал к себе то тут, то там несколько камней, к которым и прилипали небольшие метательные кинжалы. Чжао с первого же взгляда понял, что это что-то вроде магнита, но улучшенного при помощи магии. Также глава клана Будда заметил, что на руках Шун носил пару перчаток из грубой кожи. Они были плотно пристегнуты, но выглядели очень податливо. Конечно же, Шун носил такие перчатки, чтобы случайно не порезаться об собственное отравленное оружие. Тем не менее, Чжао не стал ни о чем спрашивать. Как только Шун все собрал, несколько человек встали и вышли. Разумеется, глава клана Будда попросил официанта принести все блюда в его апартаменты, не забыв при этом дать ему несколько серебряных монет. Чжао пошел посмотреть, как же умерли воины эскорта, и с удивлением обнаружил, что раны на них очень просты. Кажется, что охранники даже не сопротивлялись и были убиты во время еды. Шун тоже посмотрел на эту сцену и, подойдя к Чжао, произнес: «Мастер, кажется, их чем-то отравили перед тем, как убить». Шинга из тысячи теней кивнула и сказал: «Да и убили их при помощи самого обычного кинжала». Глава клана Будда кивнул головой и сказал: «Проверьте, ели ли они отравленную пищу или нет». Однако, когда Шун посмотрел на остатки еды, то, покачав головой, сказал: «Молодой мастер, пища не отравлена, так что, скорее всего, яд был где-то еще. Однако это далеко не что-то невероятно сложное и опасное, а самый простой яд. Скорее всего, был использован какой-то газ, вызывающий головокружение, и после его воздействия охранников с легкостью убили». Чжао кивнул, а затем спросил у Кайер, как там ситуация. Однако, к его большому удивлению, маленькая девушка ответила, что наемники уже вышли из радиуса ее обзора. Когда несколько человек вернулись в свою комнату, Лаура совершенно спокойно сказала: «Брат Чжао, как ты думаешь, за этим тоже стоит герцог Леон?» Чжао кивнул головой. «Разумеется, ведь никто другой в Империи Розы не должен нас так сильно ненавидеть, но я не ожидал, что он начнет использовать даже столь гнусные методы». В ответ же Шинга из тысячи теней глубоким голосом сказал: «В этом нет ничего удивительного, герцог Леон контролирует несколько групп наемников, хотя обычно они выполняют те же задачи, что и обычные солдаты. Однако, если им прикажут, наемники выполнят фактически любую, даже самую гнусную задачу». Чжао кивнул, а затем Мэг с тревогой в голосе сказала: «Мастер, разве мы не будем искать принцессу Риану? Она же в руках у этих мерзавцев. Вдруг с ней что-то случится?» Глава клана Будда кивнул, после чего призвал мистического орла и отдал ему свой призрачный посох, а затем отправил его на поиски наемников, что, выкрав Риану не так давно, покинули маленький городок. Мистический орел вылетел за пределы города. Чжао приказал ему лететь прямо в направлении города Карсон. Он полагал, что эти наемники везут пленников и Риану герцогу. К тому же несколько из них были ранены, поэтому маловероятно, что им удалось уйти довольно далеко. Разумеется, Чжао ожидал, что наемники будут готовы, поэтому совсем не удивился, увидев десяток повозок, что довольно быстро двигались по направлению в город Карсон. Глава клана Будда немедленно отправил Лауру в пространственную ферму, а затем перенес всех остальных к призрачному посоху и стал дожидаться наемников. Солдаты не полагались на удачу и очень хорошо знали, что им не справиться с Чжао своими силами, поэтому спешили добраться до своих союзников. Однако совершенно внезапно дорога оказалась заблокирована двумя 7-метровыми каменными гигантами. Наемники, увидев их, сразу же поняли, что Чжао каким-то образом догнал их, ибо этот Риа недавно уже использовал подобное заклинание. Лидер наемников, глядя на происходящее, произнес: «Уильс, ведите себя послушно, иначе потом не обвиняйте меня, ведь у меня в руках принцесса герцогства Персилу, правильно? А вы ведь тоже из герцогства Персилу, верно? Поэтому, если с принцессой что-то случится, то и вам тоже не поздоровится, ведь так?» Вот только Чжао посмотрел на наемника и, слегка улыбнувшись, сказал: «Кажется, вы действительно кое-что узнали обо мне. Ну, тогда вы должны знать, что у меня нет родственников в герцогстве Персилу, и я покинул империю Аксу, чтобы поселиться в империи Розы. Так что у меня нет намерения возвращаться в герцогство Персилу. Поэтому, даже если вы убьете принцессу, на меня это никак не повлияет. Ведь столь небольшое герцогство, как Персилу, не сможет тягаться с империей Розы. Так что, то, что вы угрожаете мне взятой в плен принцессой, просто смешно». Лидер наемников удивился на мгновение, а затем его лицо изменилось. Он действительно не думал, что Чжао окажется настолько жестоким и полностью проигнорирует вопрос жизни или смерти Рианы. Естественно, он не знал, блефует глава клана Будда или же сказал правду. Но так как у лидера наемников не было иного выбора, он выкрикнул: «Послушно сдавайся, иначе я убью их». На что Чжао спокойно ответил: «Если хочешь убить ее, то убей. Я не стану тебя останавливать, так как за эти дни принцесса только и делала, что просто раздражала меня. И избавившись от нее, я наконец смогу просто расслабиться, но я пообещал великому герцогу Персилу доставить ее в город Карсон. Поэтому, если вы убьете ее, то нарушите мое обещание и поверьте, после подобного вы не умрете легко. Я найду темного мага, чтобы поднять вас, а затем наведаюсь к вам домой». Слушая, как Чжао холодным голосом говорит эти слова, наемники не могли не задрожать от страха. Они абсолютно не сомневались в сказанном. Некоторым людям попросту никогда не стоит угрожать, ибо в ответ они могут пойти на беспрецедентную жестокость. И, по мнению наемников, к таким относился и глава клана Будда. Однако это был их последний шанс, так как солдаты удачи прекрасно понимали, что им не победить Чжао в открытом противостоянии. Поэтому они и решили использовать свою последнюю козырную карту – заложников. Однако после этих слов наемники не знали, что им делать дальше. Вот только в следующий момент возле повозки, в которой лежала Риана, появились лозы, что мгновенно проткнули тех, кто охранял девушку. После чего Чжао при помощи магии земли перетянул этот экипаж поближе к себе, в то время как каменные гиганты закидывали наемников гигантскими валунами. А как только Риана оказалась в безопасности, глава клана Будда пролил огненный дождь на головы солдат удачи. Естественно, Чжао не стал превращать наемников в высокоуровневую нежить лишь для того, чтобы отыскать и убить их семьи. Ведь, во-первых, он не был настолько жестоким, а, во-вторых, у него не было на это времени. Убив наемников, Чжао не стал трогать их повозки и просто вернулся обратно в свой номер, но перед этим перенес Риану и ее людей в их апартаменты. Риана также, как и охранники, была отравлена и чувствовала головокружение. Но так как наемники хорошо знали ее статус, не убили Риану и ее людей сразу же. Однако стоило главе клана Будда вернуться в свой номер, как в дверь его апартаментов постучали. Шинга из Тысячи Теней, выхватив его большой топор и подойдя поближе, спросил: «Кто там?» В ответ же прозвучали следующие слова: «Уважаемые гости, как вы и просили, мы доставили вашу еду». Шинга из Тысячи Теней посмотрел на Чжао, а потом увидел, как тот кивнул головой. Колдун открыл дверь, после чего в комнату вошли несколько человек и внесли в номер стол, стулья, а также тарелки с едой. И как только все было готово, Шинга из Тысячи Теней заплатил чаевые, после чего несколько человек сели за стол. Чжао посмотрел на своих приближенных и, улыбнувшись, сказал: «Давайте продолжим наш ужин, пока нас снова не прервали». Лаура и все остальные засмеялись. Честно говоря, они не ожидали столь гнусного нападения, в особенности того, что на этот раз противник окажется настолько жестоким, что убьет всех охранников. Вот только стоило Чжао лишь попробовать принесенные блюда, как у него в голове прозвучал голос: «В организме хозяина находятся ядовитые вещества, однако их концентрация довольно незначительна. Возможно головокружение и потеря концентрации. Однако так как хозяин периодически употребляет пространственную воду, эффект от отравляющих веществ будет нейтрализован». Чжао удивился на мгновение, а затем его лицо исказилось. «Остановитесь, еда отравлена». Похоже, постоялый двор тоже причастен к нападению. Лаура и все остальные оказались ошеломлены. Они действительно не думали, что в этом будет замешан даже отель. В следующий момент несколько человек отложили нож и вилку. Лаура озадаченно посмотрела на Чжао. «Но как они узнали, что мы остановимся именно здесь? Даже если герцог Леон знает, куда мы направляемся, нельзя предугадать, что мы остановимся на ночь именно в этом городке и именно в этом отеле. Так что же тогда происходит?» Чжао слегка улыбнулся. «Кажется, мы недооценили силу герцога Леона. Похоже, вся эта история с наемниками была не более чем отвлекающим маневром, призванным притупить наше внимание». Шинга из Тысячи Теней кивнул головой и сказал: «Пожалуй, вы правы. Разобравшись с наемниками, мы могли расслабиться и не заметить попытки отравить нас. К тому же вполне вероятно, что именно так погибли воины эскорта. Похоже, владельцам этого постоялого двора уже не в первый поступать подобным образом». Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 345, желание обвинить. Глава 345, желание обвинить. Чжао кивнул головой. В Империи Розы, герцог Леон, министр финансов, и как человек, что контролирует денежные потоки, он имеет влияние практически на всех местных аристократов. Поэтому вполне естественно, что сейчас все те, кто ищет его благосклонности, начнут охотиться на нас. Похоже, мы действительно сильно недооценили герцога Леона. Услышав это, Шинго из Тысячи Теней решил уточнить. «Мастер, что вы имеете в виду? Мне убить их?» Чжао покачал головой. «Нет, мы не можем их убить, так как подозреваю, что у наших соперников может быть подготовлен ответный удар. К тому же, если мы убьем их, то разве город не отправит войска, чтобы поймать нас? Это не империя Аксу, и отношения с официальной властью у нас не очень хорошие. Поэтому мы проигнорируем отравленную еду и просто отправимся в пространственную виллу. К тому же я хочу увидеть, как они отреагируют на наше исчезновение». Шинго из Тысячи Теней хорошо понимал, что в Империи Розы у них нет никакого официального статуса. Если бы речь шла об Империи Аксу, то титул Чжао давал бы ему определенные преимущества. Однако в Империи Розы процветала расовая дискриминация, и здесь ко всем иностранцам относились как к людям второго сорта. Чжао, все эти дни проживая в Империи Розы, был очень осторожен. В конце концов, даже в Империи Аксу он был не более чем виконтом. Что уж говорить об Империи Розы. Шинго из Тысячи Теней хотелось плакать, вся еда на столе оказалась отравлена, но иного выхода у него не было, поэтому он последовал за Чжао в пространственную ферму. Естественно, Риану, Джилла и горничных они забрали вместе с собой, предварительно усыпив их при помощи газа КР. Несколько человек сидели в гостиной пространственной виллы и наблюдали за оставленным ими номером. Где-то через час раздался стук в дверь, а потом голос сказал: «Дорогие гости, позвольте нам забрать посуду». Разумеется, им никто не ответил. Тогда слуга снова спросил несколько раз, но так и не дождался ответа, после чего тихо пробормотал: «Похоже, подействовало». А через некоторое время входной замок заскрежетал и дверь открылась. Однако, когда работники постоялого двора открыли дверь, то были ошеломлены. На столе стояло много тарелок, но к еде так никто и не притронулся. Однако самое удивительное, в комнате никого не было, все постояльцы словно испарились. Естественно, увидев столь странную картину, слуги сначала внимательно осмотрели комнату, но так ничего и не обнаружив, запаниковали и немедленно позвали управляющего. Тот же в свою очередь отправил несколько парней проверить, на месте ли карета их постояльцев. Но экипаж Чжао по-прежнему оставался там, где его оставили. Похоже, исчезли только постояльцы. Естественно, не найдя никого в комнате, работники постоялого двора начали искать своих гостей на улице, однако никто не видел, чтобы Чжао или кто из его людей покидал отель. В качестве последней надежды управляющий даже пригласил городского мага, однако тот не нашел никаких магических колебаний, так что постояльцы, похоже, просто растворились в воздухе. Естественно, люди в отеле впали в панику и тут же сообщили о сложившейся ситуации главе города, так что поиски Чжао и его людей продолжались чуть ли не всю ночь. В них принимали участие не только работники отеля, но и городская стража. Однако добиться каких-либо результатов им не удалось. Лаура, глядя на экран, повернулась к Чжао и сказала: «Брат Чжао, ты абсолютно прав, глава города действительно замешан в этом, иначе городская стража не появилась бы настолько быстро». Чжао кивнула и сказал: «Похоже, все так, как мы думали. Они действительно готовы использовать официальные каналы против нас, так что теперь мы должны быть очень осторожными». Нахмурившись, Лаура сказала: «Но теперь они должны использовать официальную власть, чтобы иметь дело с нами, а это не так уж и легко, ведь мы находимся в Империи Розы, и им в конце концов нужен будет повод.